Глава 7. Издержки производства. Страница со 189 по 216. В предыдущей главе мы рассмотрели технологии производства на фирмах, показывающие, как используемые факторы производства связаны с объемом выпуска продукции. Теперь мы увидим, как технологии производства вместе с ценами на используемые факторы определяют издержки производства фирмы. Зная производственные возможности фирмы, руководители должны выбрать оптимальный способ производства продукции. Как мы уже знаем, факторы производства могут сочетаться различными способами, обеспечивая одинаковое количество выпускаемой продукции. Например, можно производить некоторое количество продукции, используя большие трудозатраты и малый капитал, или большое количество капитала и небольшие затраты труда, или же какое-либо иное сочетание обоих факторов. В данной главе мы увидим, как выбирается оптимальное сочетание факторов производства. Мы также увидим, как производственные издержки зависят от объема выпуска продукции и как они меняются во времени. Начнем с объяснения, как издержки определяются, измеряются и различаются с точки зрения экономистов, которых интересует деятельность фирмы, и бухгалтеров, которых больше всего интересует финансовый отчет и баланс фирмы. Затем мы рассмотрим влияние характеристик технологий производства фирмы на издержки в краткосрочном периоде, когда фирма не может изменить производственные фонды, и на долговременном этапе, когда фирма может внести изменения во все факторы производства. В главе 6 мы показали, как фирма может распределить свои ресурсы между двумя подразделениями, чтобы максимизировать общий выпуск продукции. В этой главе мы изучим производство двух видов продукции, более подробно и покажем, как концепция эффекта масштаба в более общем плане применима к процессу производства не только двух, но и большего числа различных видов продукции. Мы также покажем, как снижаются со временем издержки производства по мере накопления опыта, и таким образом производственный процесс становится более эффективным.